Глава 7. Возвращение легенды. И тут в голове Арка раздался торжественный голос. «Поистине бессмертные души никогда не преклоняются перед трудностями и испытаниями!» Арк не понимал, что происходит. Он погиб, его тело превратилось в груду угля. Однако он все еще мог думать, видеть и осознавать происходящее. Так кто же говорил с мертвым Арком? «Что? Кто?» «От имени Творца и Матери Судьбы, давшей жизнь всем существам на этой земле, мне было поручено присматривать за Книгой Бессмертия». «Мать Судьбы? Книга Бессмертия?» Основываясь на информации, полученной Арком в Лабиринте Мысли, Матерью Судьбы была одна из создательниц игры — Юна. И тот факт, что она известна как Творец и Мать Судьбы, означает, что она была ответственна за сценарий и за искусственный интеллект NPC Нового Света. Как-никак ИИ, управляющий NPC, ничем не отличался от их жизни, в то время как основные сценарии игры были для жителей Нового Света их судьбой. Творец и Мать Судьбы предвидели Великую Тьму, угрожающую Новому Свету, но вскоре ее жизнь оборвалась, и последним творением, которое она сотворила перед смертью, стал я. На прощание она сказала мне: «С этого момента ты познаешь этот мир, переходи из рук в руки многих владельцев. Если ты хочешь, чтобы этот мир всегда оставался населен счастливыми людьми, то по пришествию Великой Тьмы доверь книгу в руки настоящего воина». Еще Мать Судьбы попросила меня задать воину вопрос: «Что для тебя значит Новый Свет?» «Что для меня значит Новый Свет?» — повторил про себя Арк. Новый Свет был онлайн-игрой нового поколения. 2 года тому назад он создал своего персонажа исключительно ради получения работы в Global Access и обеспечения стабильного дохода. «Но чем же игра стала для меня сейчас? Я здесь только ради денег?» Сейчас он серьезно задумался. Еще совсем недавно для него это было единственной причиной. Но узнав, что Красный пытается воскресить Темного Лорда, Арк впервые начал действовать не из корыстных побуждений. Он не хотел этого признавать, но Новый Свет стал для него вторым домом. За эти 2 года он встретил своих питомцев, подружился с огромным количеством жителей этого мира, пережил множество невероятных приключений, и сейчас он больше всего в жизни боялся, что всего этого вдруг не станет. Сомнений не оставалось, Новый Свет перестал являться для него просто игрой. «Это дверь, ведущая в совершенно иной мир!» — ответил Арк. Книга Бессмертия многозначительно помолчала, а затем торжественно произнесла: «Мать Судьбы была бы рада услышать это!» И тут плотно закрытая Книга Бессмертия раскрылась. Казалось, ее страницы треплет шквальный ветер. При этом символы, начертанные на страницах, загорелись ярким светом. «Книга Бессмертия, глава 3. Вы — воин, избранный Матерью Судьбы. Она собрала всю магическую силу этого мира, дабы даровать вам чудо!» Следом за этим все пространство озарила ослепительная вспышка. Когда свет рассеялся, с 4 сторон света вокруг Арка возникло 4 сияющие фигуры. Среди них Арк увидел мага в белоснежной мантии, воительницу в серебристой броне, мужчину средних лет с копьем в руках и священнослужителя в робе. «Да это же...» Глаза Арка округлились, так как он узнал 2 из них. Это были Игдрасиль и Зурия, мировые древа подземного мира и нижнего мира Саутандаля. Но кого представляют 2 другие фигуры? Вероятно, это тоже были воплощения мировых древ с других континентов. Получается, Книга Бессмертия призвала духов мировых древ к месту смерти Арка. «Снова эти!» Глаза Люцифера загорелись при виде воплощения мировых древ. В прошлом они уже помогли семерым героям победить его, и потому он сейчас явно не был рад увидеть их вновь. Он выстрелил в них своими красными лучами, но те прошли насквозь, не причинив ни малейшего вреда. Все-таки они были лишь ментальными проекциями их духов, не присутствуя на поле боя физически. Мировые древа полностью проигнорировали реакцию Люцифера. «Я думал, все закончилось». Мировые древа были в курсе происходящего, ведь их корни распространялись по всему Новому Свету, но они ничем не могли помешать Люциферу, даже когда тот применил свою магию абсолютного уничтожения. Как-никак, их задача заключалась в сохранении равновесия мира, и потому им не позволялось вмешиваться в ход истории Нового Света. Тем не менее, пришествие Люцифера было частью древнего предсказания Творца. Во время первого пришествия Великой Тьмы мировые древа также имели право оказать поддержку героям, так как это было предвидено самим Создателем. Но с тех пор прошло немало веков, и древа забыли о своем предназначении. Напоминанием им послужила Книга Бессмертия, открывавшаяся перед Арком. «Вот как!» — восторженно проговорил Игдрасиль. Арк является воином, чье появление было предсказано на страницах Книги Бессмертия. Судя по всему, появление воина было частью некоего древнего предсказания, сделанного Творцом сотни лет назад. Это намерение Матери Земли? Сотни лет назад герои остановили Люцифера, когда тот грозил уничтожить весь мир. Тогда мы смогли лишь уменьшить урон, нанесенный его магией континенту. Но теперь угли надежды все еще тлеют. Закончила Изури, посмотрев на Игдрасиля, Йосингвана и Чангшу. Я не могу придумать ничего лучше, кроме как, если мы используем нашу магию, то другой возможности у нас не будет. А Люцифер просто уничтожит этот мир, используя свою проклятую магию. Если это та тьма, которую предвидела Мать Судьбы, то мы должны снять печать с книги. Да, кивнул Чангша. Духи мировых древ одновременно развели руки в стороны, и Книга Бессмертия с ярким сиянием взлетела вверх. Следом за этим в воцарившейся тишине зазвучали слова заклинания невероятной силы. «Именем Великого Творца, Матери Земли, данной тобой властью, создавшей судьбу этого мира, яви нам свою волю, Великое Возрождение!» «Бы-ды-ды-дыщ!» Из Книги Бессмертия полился настоящий водопад света. Тела солдат, обращенные в пепел магии Люцифера, вновь начали приобретать форму. Сформировалось тело, проявились черты лиц, кожа посветлела, в том числе и Арк, тело которого было сожжено до состояния черного угля. Он тоже вернулся в свой оригинальный цвет. При этом перед Арком возникло информационное окно. Книга Бессмертия применила абсолютный уход. Творец, Мать Судьбы, создала Книгу Бессмертия после того, как смогла увидеть будущую судьбу этого мира. Книга Бессмертия, обладая собственной волей, смогла с помощью объединенной магической силы мировых древ, сохраняющих равновесие этого мира, явить настоящее чудо. В прошлом сотни лет назад Книга Бессмертия смогла усилить щит фанатичной веры святого рыцаря Ронина, что позволило заблокировать разрушительную магию Люцифера. Поэтому и сейчас, спустя века, она вновь готова помочь героям в сражении с Люцифером. Книга Бессмертия усилила навык Творца Уход и превратила его в сильнейшее заклинание «Великое Возрождение». Все союзники в радиусе 2 километров воскрешены. Это чудо было сотворено силой самого Творца. Вы — величайший опекун этого мира. Благодаря успешному использованию чудодейственного ухода, все ваши характеристики выросли на 10. Привязанность повысилась на 1000, слава увеличилась на 1000, мировоззрение склонилось в сторону добра на 200. Вы успешно применили абсолютный уход и получили титул «Божественный Смотритель». Ваша слава как опекуна увеличилась, что принесет вам уважение всех больных и нуждающихся нового цвета. Новый титул дает вам плюс 10 ко всем характеристикам. Новый титул повысил вашу славу на 1000. Абсолютный уход! Произошло настоящее чудо. Книга Бессмертия смогла значительно усилить навык своего владельца. Единственным и сильнейшим желанием Марка был еще один последний шанс в борьбе против Люцифера, и правильно оценившая ситуацию, Книга Бессмертия усилила его навык уход с помощью божественной силы Создателя. Благодаря этому отряд Арка, испепелённый апокалипсисом, вернулся к жизни. К тому же сам Арк получил бонус ко всем характеристикам, но на этом чудо, сотворённое Книгой Бессмертия, не закончилось. «Нам нужна священная реликвия, иначе мир, сотворенный стараниями Матери Судьбы, навеки погрузится в хаос!» — прокричал Йосингван, вознеся руки к небу. При его словах, в центре вернувшегося к жизни отряда возникло сильное сияние. «Разве это не Ковчег Завета?» — пробормотал Арк, пораженно наблюдавший за происходящим. Невидимая сила притянула Лориэтта вплотную к Ковчегу, который раскрыл створки, выпустив в небо мощный луч света. Спустя пару мгновений луч завибрировал и, изогнувшись, направился в сторону Лориэтты. После того, как ее охватил яркий свет, она резко начала менять свою форму, увеличившись в размерах в несколько сотен раз. Но этот колосс отличался от той Лориэтты, которую знал Арк. Сейчас ее волосы приобрели глубокий черный оттенок вулканического стекла, а кожа стала белее снега. Она предстала поистине прекрасной женщиной, обладавшей божественными чертами. «Да это же...» Арк узнал в женщине Юну, лицо которой на множество раз видел во время сбора в лабиринте мысли осколков воспоминаний темного бога. Однако он и представить не мог, что ему доведется увидеть это лицо в рамках игры. И вот теперь Юна, очевидно, все это время покоившаяся в ковчеге, предстала перед ним во всем своем неземном великолепии. «Вот, значит, как. Тело Творца восстало из Ковчега Завета. Книга Бессмертия не раз упоминала о Матери Судьбы, то есть о Юне. Получается, именно она создала и ковчег, и Книгу Бессмертия. Думая об этом, Арк с трудом мог этому поверить. Несмотря на страдания от болезни, Юна продолжила работу над игрой вплоть до самого конца. Именно поэтому Пак Восун хотел отомстить за нее, воскресив Лорда Тьмы и таким образом уничтожив Новый Свет. Но как Юна могла предвидеть это и создала Ковчег Завета и Книгу Бессмертия, способную остановить Темного Лорда? Это не имело ни малейшего смысла. Пока Арк терялся в догадках, он услышал далекие отзвуки музыки. Казалось, все вокруг были парализованы появлением богини, солдаты застыли в благоговении, а демоны в ужасе, но Рока не теряла времени. «Ласковый бриз и теплые солнечные ванны». Отряд Арка вернулся к жизни в полном составе, но уход восстановил лишь половину здоровья воинов. Увидев это, Рока сразу же начала напевать песню восстановления. Однако, когда Лариэтту окутал свет, и она приняла форму Юны, песня Рока зазвучала из уст богини. Казалось, словно воедино сплелись десятки сладкозвучных голосов эльфов, эхом расходившихся по девственному лесу. Эффект от пения Рока многократно усилился. Здоровье и мана всех союзных войск, собравшихся вокруг Кварина, мгновенно восстановилось до максимума. Одновременно с этим Арк увидел сообщение. Ковчег Завета был приведен в действие. Ковчег хранит в себе силу самого Творца, создавшего этот мир, так как Творец является собой идеальный баланс между светом и тьмой, то и сила Ковчега может быть использована для добрых или злых целей. Если Ковчег активирован Святым Рыцарем, то он получит эффект благословения, а если Рыцарем погибели, то эффект проклятия. Призыв Святого Рыцаря к свету — святилище божественное. Призыв Рыцаря погибели ко тьме — святилище дьявольское. Комбинация эффектов Книги Бессмертия и Ковчега Завета сотворила настоящее чудо. Любовь богини к своим творениям спасет этот мир. Командный навык Святого Рыцаря Министреля — святилище Священный Гимн — был активирован. Полное восстановление всех союзников в радиусе 10 километров.